Любовь 22 века. Он стоял перед стеклянной стеной и смотрел на Волгу. Река текла вне трубы, рассекая ее надвое. Коммуникации проходили в туннеле под руслом, а Волга оставалась такой же, как 200 и 1000 лет назад. Там была ветреная осень. Вода топорщилась волнами, их сёк дождь. Оленьего острова за пеленой было почти не видно. Вот и катер. Он подпрыгивал, зарывался носом, в обе стороны летели брызги. Работники островной обсерватории, находившиеся под открытым небом, могли добраться до берега только допотопным образом, на лодках. Снаружи на ЛТС-ке не полетаешь, сдует. Каролина имела личное плавсредство и всегда ездила на нем одна. Ей была противопоказана работа в коллективе, жизнь с соседями. Так вычислил Спас. Есть люди, которые не любят других людей. Ничего особенного, просто такая психологическая конструкция. Каролина говорила, что не любит людей, потому что они быстро и много говорят, а думают медленно и мало. У нее все было наоборот. Как-то раз она сказала Карлу, что он единственный, с кем можно общаться в нормальном темпе. Это был первый комплимент, который он от нее услышал. Из двух. Второго ветер удостоился после продолжительной разлуки, когда вернулся из долгого инспекционного полета. 2 недели проверяли с Микой состояние аппаратуры на орбитальных станциях. «Мне с тобой лучше, чем без тебя», — сказала тогда Каролина. Сказала с удивлением, будто сделала для себя открытие и не очень приятное. На Оленьем острове она и работала, и жила. Там у нее собственный бокс с телескопом и аппаратурой, изолированная комната, а больше ей ничего не нужно. Каролина вела наблюдение за далекой планетой Новотерра, на которой есть начатки жизни. Океан, огнедышащие горы, сотрясение почвы. Год за годом Каролина пыталась понять, что собой представляют странные прямоугольные объекты, в которых периодически что-то мигает. Вдруг они искусственного происхождения? Ученые еще 100 лет назад установили, что в нашей Солнечной системе и на ближней периферии живых планет нет. Тогда же было решено, что тратить слишком большие ресурсы на освоение дальнего космоса нерационально, пока не вполне обустроена жизнь на Земле. Но наблюдение за отдаленными мирами, конечно, все равно велось. Однажды ветер спросил Каролину, мечтает ли она о чем-нибудь. Сразу ответила. О телескопе с миллионным коэффициентом и квинтофокусировкой. Вот тогда она точно разглядела бы прямоугольники. Катер причалил к пирсу. Каролина перескочила на причал, закрепила швартов. Пошла по направлению к тамбуру. Ветер прижался к стеклу. Каролина смотрела под ноги. Лицо у нее было сосредоточенно задумчивое, на нем блестели капли дождя. Распахнулась дверь для пешеходов, снаружи пахнуло рекой, холодом, небом. Так же будет пахнуть и Каролина. — Здравствуй. Дай вытру, — сказал он, делая шаг навстречу и вытаскивая платок. Ужасно хотелось поцеловать ее мокрую щеку, но делать этого ни в коем случае не следовало. Хоть бы рукой коснуться. Лицо Каролины на миг будто осветилось. Вспоминая про 2 комплимента, Карл забыл про этот, бессловесный, но самый драгоценный. Каждый раз при встрече она на него смотрела по-особенному. Потом, конечно, брала себя в руки. Сейчас тоже оттолкнула платок, буркнула «Дала!». Это означало «Да ладно тебе». Каролина шутила, что со временем, когда они совсем привыкнут друг к другу, она станет разговаривать с ним исключительно аббревиатурами. Скажет «Веяхубу», и он поймет «Ветер, я хочу булочку». А совсем потом, — говорила она, — мы научимся обходиться вообще без слов и будем только пучить дру на дру глаза, как 2 ры. Каролина всегда выражалась очень точно. Она заинтересовала его не с первого взгляда, а с первой фразы. Со 2-й фразы понравилось, с 3-й очень понравилось, с 4-й Карл влюбился и с тех пор любил все сильнее. Когда-то у них с Максимом Львовичем был разговор на необычную тему — про любовь. Впрочем, со Старицким они могли разговаривать о чем угодно. Это был единственный человек на свете, которому ветер не боялся задавать глупые вопросы. Однажды спросил, что такое любовь. Он тогда как раз понял, что втрескался в Каролину по уши, что это большая проблема. «Мне кажется, любовь — этап развития человеческой личности», — ответил Максим Львович. «Я имею в виду развитие не физиологическое, пубертат, половой инстинкт и все такое, а духовно-интеллектуальное. Ты нуждаешься в любви, когда ты еще в себе не разобрался, и ищешь ответы. Внутри их не находишь, потому что пока не умеешь этого делать, и тогда начинаешь искать их вовне, в другом человеке. Мужчина влюбляется в женщину, которая, как ему подсознательно кажется, поможет в этом поиске. Зрелость и взрослость означают, что человек, наконец, в себе разобрался и больше в помощи не нуждается. Тогда и проходит потребность в любви. А наше естество устроено так, что как раз к этому времени исчезает и физиологическая зависимость. Тут-то настоящая полноценная жизнь и начинается. Ветер выслушал очень внимательно и опечалился. Судя по тому, как действовала на него Каролина, вопросов к самому себе у него накопилось очень много, и все они прямо с ножом к горлу требовали немедленных ответов. — А, впрочем, нашел кого спрашивать, — рассмеялся Максим Львович. — Я вечно пытаюсь все рационализировать, даже там, где это совсем не нужно. Моя последняя жена, уходя от меня, 90 лет назад дело было, обозвала меня... «Мозг на ножках». «О чем ты думала, когда шла от причала?» — полюбопытствовал ветер. «Лицо у тебя было такое, словно ты не здесь, а на Новотерре». Каролина всегда думала о чем-нибудь увлекательном. Вокруг Карла хватало ярких личностей, но по-настоящему интересно. Ему было только с двумя людьми — с Максимом Львовичем и с Каролиной. Теперь вот только с ней. «Только?» — он внутренне усмехнулся. Да если выбирать все человечество без Каролины или одна Каролина, но без остального человечества? Он не позволил себе додумать эту мысль, неприемлемую для директора Федеральной службы безопасности Евразийской Федерации. Угадал. Я думала, что до Новотерры 20 световых дней, больше 500 миллиардов километров. Я смотрю в телескоп и вижу не то, что там происходит сейчас, а то, что было 20 суток назад. А оттуда, может быть, кто-то точно так же смотрит на Землю. Вот я иду от причала. А с Новотерры это увидят только 20 дней спустя. Теперь представь планету, до которой 500 или 600 световых лет. Цивилизация там более развитая, чем наша, и телескопы у них в 100 или 1000 раз мощнее моего паршивого ТА-532. Смотрят они сейчас сюда, но видят не Центроград, а Стеньку Разина, плывущего по Волге на струге. Каролина была молодая, только 48. Коротко стриженные черные волосы эффектно отливали ранней сединой. Но стриглась Каролина не для красоты, а исключительно для удобства. Косметику она считала глупостью. Поэтому из-за жизни под открытым небом кожа у нее была обветрена, а губы вечно шелушились. Все-таки невыносимо хотелось их поцеловать. «Ну», — сказала Каролина, что означало «куда отправимся?». Обычно после разлуки они гуляли в каком-нибудь малолюдном парке или сидели в полупустом кафе, если Карл не предлагал что-нибудь поинтереснее. «Поедем ко мне. Я хочу тебе кое-что показать». На стоянке было только одно такси, и к нему уже направлялась другая пара. Каролина без колебаний перешла на бег и первой открыла дверцу. Мужчина и женщина торопили. На лицах у них появились одинаковые растерянные улыбки. Именно так обычно реагируют на хамство воспитанные люди. «Стас, ели?» — ухмыльнулась им Каролина и помахала Карлу рукой. «Эй, посад, шевелись!» Она вечно выдумывала ему всякие ветряные прозвища. То Сирокко, то Трансмонтана, то Зюитвест, то еще как-нибудь. «Вы, наверное, очень спешите», — предположила женщина. «Ничего, мы подождем другую машину». «Ага, подождите!» — беззаботно бросила нахалка. «Не мусоль, муссон, садись!» Красный от смущения, ветер юркнул в кабину. С одной стороны, ему, конечно, было стыдно за Каролину. С другой, какой же свежестью веет от человека, который никогда не притворяется лучше, чем он есть. «Все-таки ты жуткая хамка. И перестань звать меня Муссоном, а то я буду звать тебя Мусей». «Только попро!» Мусей ее звали в детстве. Однажды, страдальчески морщась, она про это рассказала. Вот, кажется, единственное, что ветер знал про ее ранние годы. Расспрашивать было бесполезно. «А почему ты стала Каролиной? Между прочим, ты знаешь, что это женская форма от Карла? Интересно, что мы с тобой выбрали одно и то же имя, да? Потому что Каролина значит свободная. И Карл тоже. Странно. Странно в 69 лет узнать смысл собственного имени, как обычно безошибочно поняла она. Так чего ты от меня, Хо? Я много чего от тебя, Хо, искренне признался ветер. Очень многого, но в данном случае совета, собственных мозгов не хватает. Советы Каролина всегда давала отличные. Карл подозревал, что она умнее его. Пока ехали, рассказал про расследование. Со всеми подробностями. Уж кто-кто, а она никому не разболтает. Дома, едва войдя в прихожую, Каролина внезапно взяла его за ворот, притянула к себе и коротко прижалась щекой к груди. — Как мне этого не хватало! Задрожав, он осторожно провел ладонью по ее волосам. Ни на что больше не осмелился. Сердце сжалось, запрыгало, снова сжалось. — Если тебе нравится меня касаться, значит, физически я тебе не противен. Почему же тогда? У него сорвался голос. Каролина отодвинулась, точным движением приложила палец к его губам, что означало «замолчи». Палец был твердый, с коротко остриженным ногтем. Не поцеловать его было невозможно. Она отдернула руку, словно от ожога. — Опять? Мы ведь уже 1000 раз. Видимо, не до 100. Ладно, давай снова. — Давай, — обреченно кивнул он. Все равно о расследовании говорить сейчас он не смог бы, когда она так близко и сердце еще не успокоилось. — Сначала шаг назад, а то у тебя взгляд бессмысленный. Он повиновался. — Я тебя люблю, Зефир. Никогда не говорила вслух, но ты знаешь. Каролина нахмурилась, видя, как у него изменилось лицо. Нет, ветер этого не знал. Ну так знай, опять без слов поняла она. Это для меня новое, и у меня такое ощущение, что это надолго, что мы созданы друг для друга. Даже не ощущение. После нашей первой встречи я сделала запрос в соску. Что? 100%. Правда? Да. Мы те самые две идеально совместимые половинки. Мы вытащили лотерейный билет. Он затряс головой, чтобы перестало кружиться. Почему ты мне про это раньше? Потому что всему свое время. И сейчас оно, кажется, пришло. Я готова. Ты, по-моему, тоже. Закроем эту тему, чтобы больше к ней не. Тему настоящей любви? Вот именно. Настоящей. А не постельной. Настоящей любви 22 века. Ветер вздохнул. Объясни мне еще раз, почему мы не можем любить друг друга во всех смыслах? Только давай, юный Вертер, без страданий. Вопрос первый. Мы хотим иметь детей? Нет. Он промолчал. Дети — единственное, ради чего имело бы смысл спариваться. Но нам они не нужны, мы оба живем слишком интенсивно. Вопрос второй. Когда человек становится зрелым и полноценным? Правильно. Когда выходит из гормонального возраста. Мы с тобой собираемся любить друг друга долго, целый век. Но лет через 10 чувственность тебя покинет. А мы привыкнем к физической любви. Я привыкну. И возникнет ощущение потери. Будто мы чего-то лиши. Я ведь застряну в гормональной стадии лет на 20 дольше тебя. Так давай сразу, с самого начала, выведем эту чепуху за скобки. Для нас ее существовать не бу. Мы уже зрелые и такими останемся. Радуйся, дурак, что я такая нечувственная. Тогда он осмелился задать вопрос, давно его занимавший. Ты никогда ни с кем не... Каролина пожала плечами. Попробовала, конечно, в юности. Что сказать? Приятно. Механическая стимуляция нервных окончаний, сигнал в мозг. Но в сущности ничего особенного. Больше проблем. Овчинка выделки... Вдруг она рассердилась. Ладно, Буран, по твоей физиономии вижу, что это все-таки не последний разговор. Тогда на сегодня хва. Идем, показывай свою запись. Посмотрела раз, другой, третий. На четвертый сказала. Здесь стоп. Застыл кадр, где лежащий Томберг смотрит на Ван Мыня, которого видно со спины. Да, я тоже все время здесь останавливаю. Странное выражение лица. Дело не в выражении. Где у тебя тут масштаб? Он показал на кнопку. Каролина увеличила картинку до предела. Теперь весь экран был занят глазом академика. Смотри, что это? Ветер вгляделся. Отражение. Китаец что-то ему показывает. Помнишь про лягушонку? Да? Их рассмотреть бы. Черт, мелко. Для тебя мелко, для меня нет. Каролина распрямилась. Давай мне пластинку, Тайфун. Запущу ее в телескоп. 250-тысячного увеличения и квадрофокуса, я думаю, для этой цели хватит. Каролина, я тебя люблю. Потрясенно молвил ветер. Ты, конечно, мозг на ножках, Но какой?